Нужно дополнять друг друга. Когда поговорим с единомышленниками, нам становится легче идти по жизни. Мы должны быть уступчивыми, чтобы дополнять друг друга и быть одним целым. Господь знает, что с нами делать. Мы являемся в мир в определенное время со своим заданием. Как это величественно и блаженно, Господь думает о нас в вечности, а мы, дети Его, отпадаем от Него. Поэтому, когда Он управляет нами, мы не всегда понимаем Его намерения, нарушаем закон и получаем по заслугам. Мира на земле не может быть без мира душевного. Мы постоянно нарушаем духовные законы. Смотрите, ведь и государственные власти наказывают за нарушение законов, а духовные нарушения оставляют последствия на всю жизнь, поэтому все в мире перевернулось. Постоянно говорят о мире, а мира не может быть без мира душевного. Царство Небесное, радость в Духе Святом. Святые говорили, что Царство Небесное – это праведность, мир и радость во Святом Духе, поэтому мир – самое большое сокровище горнего и дольнего миров. Нельзя служить Богу и богатству. Мы слишком впутываемся в земные вещи и оскудеваем духовно, потому что нельзя служить двум мирам. В Новом Завете говорится: «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую». Надо сделать выбор – жить или для Бога, или для мирских вещей. Нельзя служить Богу и земной роскоши. Нам дана земная жизнь, чтобы научиться небесной. Такова на земле жизнь, что мы пленяемся тварными вещами. Но нам дана эта жизнь, чтобы научиться небесной жизни, свободе, чистой мысли и чистой совести. Когда мы духовно свободны, мы победители, потому что соединяемся с Богом, ревнуем Ему всем сердцем и не думаем о мирском. Господь решает, какой будет наша жизнь, а мы принимаем все из руки Божией. Искушение – предостережение от Господа. Как только у нас появляется какое-то мирское желание, какая-то земная мысль, мы сразу же получаем предостережение. И вместо того, чтобы очнуться и отсечь эти помыслы, мы вверяемся им, а потом удивляемся, что с нами такое стряслось. Предостережения приходят в виде искушений. Душа идет от падения к падению и никак не может опомниться. Люди защищаются от бесов силой Божией. Господь присутствует повсюду, поэтому бесы не могут творить всего, чего хотят, и больше действуют через людей. Мы защищаемся от них божественной силой. Людям дана огромная сила, и если бы мы были мысленно собраны, бесы не могли бы делать зло и все то, что не угодно Богу. Там, где совершается служба Божия и звучит молитва, бесы бессильны. Как человек влияет на человека? Мы принимаем мысли от того, кто нам их направляет, принимаем их более чутко, чем приемник радиоволны. Стоит подумать, сразу же возникает контакт. Если мы не молимся, то нашими мыслями овладевает человек, который испытывает к нам какие-то чувства. И если мы отвечаем ему взаимностью, тогда мы попадаем в плен этих мыслей, потому что телесная любовь причиняет людям страдания. А если человек страдает, то какая же это любовь? Бесы соблазняют нас разными способами. Иногда нам кажется, что мы делаем добро, а потом выясняется, что лучше было бы и не думать об этом. Интеллектуалы и последние времена. Похоже, что настало время, когда Земля завершает свое существование. Сейчас ученых и образованных людей готовят к тому, чтобы они приняли Антихриста. Интеллектуалы разрушили основную клетку общественного организма – семью. Это пока еще не во власти интеллектуалов. О восточных религиозных культах. На Востоке и на Западе распространяются различные философские идеи, например, индийские и лжерелигиозные учения. Под предлогом так называемой «разгрузки от бурного ритма современной жизни» люди расслабляют свою нервную систему с помощью восточных техник. Все восточные культы находятся под воздействием духов злобы. Это своего рода магия, от которой люди потом не могут освободиться. Душа, преданная воле Божией, ничего не боится. Как нам узнать, живем ли мы по воле Божией или нет? Вот как. Если ты печалишься о чем-то, значит, ты не полностью предался воле Божией, хотя внешне и кажется, что полностью. Тот, кто живет по его воле, ни о чем не беспокоится. Когда ему бывает что-то нужно, он молится об этом Богу, и если не получит, остается безмятежным, как будто получил искомое. Душа, преданная Богу, ничего не боится, ни угроз, ни врагов, ничего. Обо всем, что с ней происходит, она говорит: «Так хотел Господь». Если приходит болезнь, думает, что она ей полезна, иначе Бог не послал бы ее. Так сохраняется мир в душе и в теле. Вечная жизнь покупается добровольной смертью. Кто знает единого Бога, тот знает все, что Божие, ибо, пребывая в Боге, видит в нем и себя, и других. Тот, у кого обострено духовное чувство, умеет видеть и слышать и чувствовать духовно и поймет, о чем здесь говорится. А кто не поймет, у того повреждено духовное чувство. Тот, кто не предается на заклание, как агнец, за каждую, даже самую малую добродетель и не проливает за нее своей крови, никогда не обретет ее. Так Господь в Своей экономии установил, что мы покупаем вечную жизнь ценой добровольной смерти. Если не умрешь добровольно, не обретешь вечной жизни и будешь мертв. Кто не умрет совершенной смертью через умерщвление своей воли, не войдет в Царство Небесное. Об уходе в монастырь. Кто-то хочет принять монашество. Если есть на то Божия воля, то он будет монахом. Бог откроет путь, и он найдет способ принять постриг без препятствий. Но тот, кто примет монашество против Божией воли, без призвания, ничего не добьется. Как нам за кого-то молиться, чтобы разрешились его проблемы? Мы должны молиться друг за друга. Но если мы за кого-либо особо молимся, то берем на себя часть его бремени. Со мной такое случалось, и я немало пострадал, но Господь сохранил меня. Что такое словолюбие? Это степень гордости, удовольствие от того, что о тебе все думают хорошо. Один греческий философ встретил очень красиво одетого человека. Он подошел к нему и сказал, что прежде такие одежды носил такой-то и такой-то, и так смирил гордеца, который думал, что только он имеет такие красивые вещи. Что такое кротость? Смиренное и мирное сердце, как у ребенка. Господь сказал: если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Гордому всегда что-нибудь не по нраву, у него на все свое мнение. Сердце, полное любви, не думает о себе, оно приносит себя в жертву и молится за весь мир. Что мне делать? Моя веселость часто переходит в несерьезность. Мы часто бываем легкомысленными, и старый, и малый. Хотя человек считает, что он разумен и мудр, а сам недалеко ушел от поведения ребенка, но уже потерял детскую чистоту. Самая большая благодарность Богу – радость. Родители хотят, чтобы их дети всегда были довольными, веселыми и благодарными за их труд и жертвенность. Им тяжело видеть, когда дети не веселы и неблагодарны. И наш Небесный Отец дал нам все, а мы все греховно печалимся. Представьте мать, которая все делает для своего ребенка, а он постоянно недоволен и ворчит на нее. И Господу с нами нелегко. Наша благодарность часто выражается только в словах, а в сердце – пустота. Благодарная радость – вот самая большая благодарность Богу, потому что это Он вызволяет нас из греха и печали. О покаянии новообращенных. Часто у новообращенных мы находим более крепкую веру, чем у тех, кто говорит, что верит в Бога с детства. Обратившиеся из неверия в веру знают, какими они были прежде, знают, чья заслуга в их возрастании и кто источник жизни, кто единственный выход из этой тленной жизни. Наши мысли творят чудеса. Благие, добрые мысли преображают окружающих нас людей. Разница между хорошими и дурными людьми только в их мыслях, добрых или злых. Магия не действует на тех, кто молится Богу. Я помню такой пример. Пришел молодой человек в очень тяжелом душевном состоянии. С ним был его друг, который рассказал нам, что произошло. Молодой человек женился на женщине много старше. Она привлекла его с помощью магии. Он просил, чтобы я прочел над ним разрешительную молитву. После молитвы юноше стало легче, он как будто освободился от тяжкого бремени. Магия, по сути, орудие духов злобы поднебесных. Она действует на тех, кто не имеет твердой веры и не молится Богу, на духовно рассеянных людей, даже если они хорошо образованы. Без дисциплины нет ни материального, ни духовного роста. Дисциплина необходима, без нее нет ни материального, ни духовного роста. Человек должен знать, чего он хочет. Важно, чтобы дисциплина была строгой, но не жесткой, потому что тогда это от врага, и мы этим ничего не добьемся. Подлинная дисциплина исходит от сердца, когда мы покоряемся из любви. Сегодня человек из-за ускоренного темпа жизни становится все жестче и нервозней, нервная система перегружена и появляется все больше больных. Дети заболевают от перегрузок в школе. Дети заболевают нервными болезнями, потому что школьная программа становится все трудней. Убили в детях радость. Что делают работники просвещения? Дети еще в школе устают от всего, и когда вырастают, то не имеют сил для жизни. У всех разные способности, и не все могут одинаково успевать в учебе.